И говорится, что живое существо в соответствии со своей греховной деятельностью каждый раз, каждую эпоху утрачивает в 10 раз утрачивает сенсорные способности. Существует 8 основных мистических способностей или сенсорных способностей вексати. Это уменьшаться до размеров атома. Человек может масштабировать свое тело. Называется анима ситхи. Может стать легче воздуха, то есть способен летать, перемещаться по воздуху. Называется лакхима. Сейчас мы находим таких людей, которые умеют левитировать. Вы наверняка слышали. Наверняка слышали о таких вопросах, как левитация. Тема такая. Может достать что угодно, откуда угодно, не двигаясь даже. Называется прапти ситха. Это через эфирные коридоры. Мыслью может перемещать предмет из одного места в другой, по эфирному коридору. Стать тяжелее самого тяжелого или увеличить свои размеры. Называется махима ситхи. Создать что-либо или уничтожить что-либо. Называется ишитва ситхи. Управлять всеми материальными элементами. Называется вашитва ситхи. Исполнять любое свое и чужое материальное желание. Пракамья ситхи. И по своей воле принимать самые причудливые формы мгновенно. Камавасьята ситхи. Это 8 основных мистических или сенсорных способностей, которыми может обладать человек или живое существо, достигшее человеческой формы тела и пребывающее на высокой ступени модуса благости, избавившись от влияния модуса страсти и модуса невежества. То есть, чем больше у нас страсти и невежества, тем нам сложнее проявлять сенсорные способности. На сегодняшний день практически для нас фантастика, то, что я даже перечислил. Если в сати-югу каждый нормально к этому относится, то сейчас нам практически невозможно это рассмотреть спокойно, как это летает. Мы летаем на самолетах только. И вот в силу этого живое существо, утрачивая сенсорный статус, пытается восполнить эти пробелы через технику. Через технику. Итак, есть еще определенные способности. Вообще их 94. 94 сенсорных способностей. Я сейчас еще перечислю несколько. Отсутствие голода и жажды. Живое существо может иметь такую способность сенсорную, что может не есть и не пить. Не только год-два, или как люди говорят, столько-то дней без воды человек может, а без еды столько-то дней. Он может находиться длительное время, десятки лет, без еды и без воды, полностью питаясь дыханием. Можно из воздуха брать все элементы, необходимые для жизнедеятельности. Называется анурмитмава ситха такая. Я не буду говорить на санскрите, буду просто рассказывать на русском. Следующая способность – слышать на далеком расстоянии. Это не значит 10 километров, 20, как сотовая связь. Способность слышать, что происходит в любой точке Вселенной. Вот такая международная связь, межпланетная. Человеческое сознание может так действовать, что может слышать человек на любом расстоянии в радиусах этой Вселенной. И более того, есть другие виды состояния, когда живое существо может слышать все, что ему говорится из духовного мира, то есть за материальным творением. Это самая идеальная, самая совершенная способность слышания. Следующее. Двигаться со скоростью света. Живое существо может передвигаться со скоростью света. То есть то, что называют телепортацией. В таком материальном теле, без каких-то приспособлений, не нужны никакие технологии. Входить в тела других существ. Живые существа могут войти в тело другого человека, другого объекта. Умереть по своему желанию. Контроль жизненного воздуха. Живое существо само может умирать, и самое удивительное, может воскрешаться. Да, по собственному желанию она может покинуть тело и будет зафиксирована смерть. Можно закопать его. И оно может вернуться в свое тело, когда захочет, поддерживая в нем. И вот вы, может быть, слышали, есть такое понятие, нетленные тела. Слышали, да? Откуда это пришло? Человек может вернуться в это же тело и регенерироваться, восстановить его. И ведическая литература куда больше интересные вещи описывает, чем 3 дня с креста. Вот, допустим, мы знаем эту историю, как Христос там через 3 дня воскрес, и это ошарашило весь мир на 2000 лет. Но какой мир? Не мир ведический, а неведический мир был потрясен. Был потрясен. Даже, говорится, на территории России в то время это никого бы не потрясло. Что человека там убили, и он через 3 дня воскрес. Это никого бы не потрясло здесь. Но там это очень большой эффект произвело. Это точно так же, как я собственными глазами видел людей, которые ходят по воде. И куда быстро? Бегом бегают. И могут бежать столько, сколько надо. Не то, чтобы они там постояли на воде, потом раз утонули, выплыли. И могут через любую реку перейти, отправиться в целое путешествие по воде. Но для людей, видите, сейчас они слушают истории. Вот он ходил по воде, целые баллады поют. Вот надо же, ходил по воде. Это зависит от того, каков наш кармический статус, то и нас потрясает. Тому мы и удивляемся. Удивительно. Копперфильд на этом очень хорошо зарабатывает. На глупости людской. Которые не понимают, как свет преломливается. Как можно искажать эфир. И так далее. Самолеты исчезают. И люди пишут письма ему. Он даже сам в интервью говорит. А вы случайно не обладаете какими-то способностями? Они думают, что что-то там на самом деле такое существует мистическое. Ничего абсолютно нет мистического. Ни одного трюка нет мистического. Ни одного. Поэтому он за очень большие деньги готов продать свои секреты. За очень огромные деньги. Следующее. Видеть полубогов и апсар. Это видеть других живых существ более высокой природы. Видеть их. Говорится, человек, когда смотрит материально, он не видит полубогов. Вот есть такой город Джаганатхапури в Индии. Говорится, что каждый день туда приходит в один храм, храм Господа Джаганатхи, это изображение Вишну, Кришны в храме. И в Писании говорится, что на протяжении всех 4 юг каждый день все полубоги в назначенное время, в течение 24 часов, принимают человеческое тело и приходят оказать почтение, принести дары, поклониться этому божеству со всей вселенной полубоги. Иногда они приходят в человеческих телах, иногда в невидимых для человека телах они входят, в своих телах. И человек не видит, не способен их видеть. Почему? Потому что отсутствует такая способность видеть тело полубога или апсар. Апсары – это небесные куртизанки. Поэтому предупреждается, что если к вам кто-то подошел и попросил у вас подаяние какой-то нищий, вполне вероятно, это один из полубогов, который может вас одарить каким-то благом. Но люди очень материалистичны, они не знают, поэтому, фу, какой-то старик грязный подошел. И они ему говорят, пошел вон. Он отходит и говорит, хорошо, все, ты проиграл. Вы проиграли. Приза не будет. Следующее. Подчинение воли других живых существ. Это то, что мы называем гипнозом. Но в нашем случае гипноз это как максимум там 1000 человек, там, ну 10 000 человек. Сейчас даже таких гипнотизеров нету, которые могут подчинить волю 10 000 человек. Хотя есть определенные сенсоры. Помните, я вам рассказывал? Маркс, допустим. Есть. Описываются эти ситхи таким образом, что можно подчинить целые планетарные системы. То есть сотни миллиардов живых существ, достигших человеческого тела, будут работать так, как вы хотите. И даже не знать, что вы ими управляете. Такие способности тоже существуют. Сверхрешимость. Тоже такой вид совершенства есть. Сверхрешимость. Что это означает? Когда вы можете следовать каким-то обетам. Допустим, стоять 5 лет на одной ноге. Это очень сложно. Смотрите, ничего не надо, никакого сенсорного совершенствования, просто стоять на одной ноге. Или стоять на двух ногах с поднятыми руками и не спать, и все время смотреть в небо. Есть такой вид тапасии, то есть аскезы такой, сверхрешимость. То есть человек может заставить себя действовать каким-то образом. И также принятие любой формы, не живого существа, а любого объекта. То есть человек может превращаться в любой материальный объект. Камень, дерево, в иголку, в ножницы, ну что-то такое. В любой объект. Вот такие существуют способности, которые доступны живым существам, достигшим человеческого рождения, именно человеческой формы тела. У нас сейчас человеческая форма тела, все для нас это недоступно. Даже многие беспокоятся, когда им рассказываешь об этом, они беспокоятся. Они говорят, да ну вообще ерунда, не может быть. Они номер телефона не могут запомнить. Они не могут курить бросить. Конечно, для таких людей это уже слишком. Такая информация даже, она как бы унижает их честь и достоинство. Поэтому я рассказывал, что иногда у людей беспокойство, когда они слышат, что могут живые существа, достигшие человеческой формы тела, у них беспокойство. Поэтому лучше это отменить. Потому что когда мы вообще слышим, что такое возможно, это ущемляет наше достоинство. Мы сразу становимся очень примитивными. И тогда очень тяжело наслаждаться самостью. Что оказывается, я такой примитивный, почти как животное. А о себе очень много мню. Итак, в соответствии с законом кармы люди теряют, каждый раз теряют сенсорный статус. На сегодняшний день мы видим людей с плохой памятью, с очень плохим волевым рубежом. Люди не могут бросить какие-то привычки, понимают, что это плохо, и ничего не могут с собой поделать. Очень низкий волевой статус. И поэтому говорится, что такие люди не должны управлять никем. Люди с очень низким волевым статусом не имеют права управлять. И по закону кармы они будут наказаны, если они занимают какое-то положение, управляют. В соответствии со своими чувствами сентиментальными, они будут нести наказание за это. Итак, следующий аспект кармы – это причины. Каковы же причины? И говорится, не устранив причины, бессмысленно бороться со следствиями. Итак, настоящее – это следствие прошлого. И если мы сейчас начнем менять вот эти следствия, то ничего не произойдет, потому что не устранены причины. Как в лодке, если течь не устранена, бессмысленно вычерпывать воду. Через каждый какой-то промежуток времени опять будет наполняться, опять. И вся жизнь будет отдана на борьбу со следствиями. Так мы и боремся с этими следствиями. Люди постоянно борются со своими следствиями, не зная причин. Как погасить причину? Тогда следствие можно уничтожить. Итак, это как в медицине, аюрведа. Она лечит причину, выявляет причину и начинает работать над причиной. Потом следствие само уничтожается от непоступательного движения. Как вентилятор. Если мы выключим вентилятор, то он сам остановится, даже не надо останавливать лопасти. Так и болезнь. Нужно знать, откуда идет поступательное движение в болезни. И нужно там выключить. Но современная медицина, она останавливает лопасти, разные приспособления, и удерживает их. Вы пьете таблетки, ходите постоянно каждый год, обследуетесь, что-то делаете и держите. Как чуть плохо держать начинаете, она сразу опять. Обратились к врачу, к психологу, кому-то еще, пожалуйста, держите. И получается, вся жизнь уходит на лекарства. И фармацевтические компании вам говорят спасибо большое. Мы очень рады, мы отдыхали с женой на Багамах, мы купили новую машину, очень хорошо, спасибо, продолжайте болеть. Очень здорово. Вы все курите, спасибо вам, Филипп Моррис, вам знак почетный, член нашей фирмы, Мальборо, Беломор канал, пожалуйста, вас приветствую, вы стали нашим гостем. Серьезно, какая-то ликероводочная компания, очень благодарна. Пороки. На пороках делается целое большое состояние, на пороках людей. Большая реклама, где красивая девушка курит, и такими маленькими черными буковками внизу написал какой-то чудак. Минздрав предупреждает. Как бы такой... Все. Очень смешно. Очень смешно. И они думают, что люди как бы вот это черненькое читают. Подъезжают и читают. Что там написано? Они воспринимают вот это большое. Красивые бутылки, фильмы эти, где пьют, где наслаждаются, бассейны, деньги, чемоданы с деньгами. Все это оказывает влияние. И люди устремляются к этим ценностям. Все озабочены этим ложным престижем. Поэтому ни у кого не развивается ничего хорошего. Человек становится с каждым разом все хуже и хуже. Он попадает под влияние гуны страсти. И совершает поступки в гуне страсти. Говорится, человек в гуне благости достигает материального счастья. Человек в гуне страсти то счастлив, то страдает. А человек в гуне невежества всегда страдает и еще привязан. Еще и привязан. То есть практически безнадежно. Он думает о себе как о безнадежном. Вот человек в гуне невежества и говорит, горбатого могила исправит. Ну че уж так уж и помру. Да ты что, кто ж меня изменит? Бог так сделал, что я буду пить теперь уж до конца. Да. Буду орать до конца на тебя. Да, я такой. Я мудрый. Это все невежество. Человек не только видит свои проблемы, но еще и привязан к ним. И даже чувствует, что если я не буду этого делать, тогда как же жить дальше? Слышали, когда человек говорит? Ему говорят, да брось пить. Он говорит, тогда зачем жить-то? Это называется гуна невежества, модус невежества. Итак, нужно устранить причины. И описываются 5 причин, основных 5 причин. Их всего 5, как пальцев на руке. Также наши 5 пальцев связаны с первоэлементами. Почему 5 пальцев, 10? Почему тело наше так устроено? Все это описывается в Шримад Бхагаватам, вот в этих произведениях. Очень хорошо, детально объясняется. С оригинальными санскритскими текстами, с пословным переводом, с литературным переводом и с комментариями. Итак, первая причина, по которой живое существо страдает, это наука называется панча-клеша. Панча означает 5, клеша – это причин страдания, которые определяют, будем мы наслаждаться или страдать. И первая называется авидья или невежество. Вот это тонкое покрытие называется невежество. Что же это за невежество? Это когда живое существо пытается быть независимым от законов духовного бытия. Поскольку мы души, значит, мы должны быть подчинены духовным законам. Духовным законам. Но живое существо хочет быть независимым от духовных законов. И благодаря этому покрывается этой оболочкой, этой клеши, такой тонкой материальной энергии. Как результат этого покрытия, второй слой этого покрытия является аханкара, или ложное эго, о чем я рассказывал. Асмита, ложное эго. Стремление к независимости вынуждает живое существо получить ложное эго. Когда мы получаем ложное эго, мы устремляемся к материальному счастью. Все думают, что счастье – это материальное. Бассейн, коттедж где-то на море, чемодан денег, красивые женщины, или женщины думают, хорошие мужчины, дети здоровые, и все. И мы счастливо стареем, потом болеем, и в этом великом счастье что? Помираем. Живое существо думает, что вот это и есть счастье, и к этому устремляется. Это говорит о том, что живое существо находится под влиянием ложного эго. И это ложное эго трансформируется в эти желания, в материальные желания и представление о счастье как о неком материальном благополучии. Итак, это аханкара превращается в рагу. Следующая, 3-я клеша. Так, 1-я авидья, 2-я называется аханкара или асмита, ложное эго, которое заставляет нас думать о себе как о теле. А значит, все, что будет с нашим телом благоприятно, это и есть счастье. Как результат этого появляется стремление к материальному счастью, называется рага. И поскольку мы думаем о счастье материально, то мы не прибегаем к духовной жизни. Даже религия для нас – это материальное средство для достижения материальных желаний. Так ведь?

относится к разным людям в разных гунах материальной природы. И то, что один человек принимает, другой не принимает, это не определено, что он там высокого интеллекта или что. Нет, таков его кармический статус. Способен это понимать и не способен это понимать. И мы вчера с вами обсуждали вот эти варианты сознания и гун. Есть понимание в гуне невежества, в модусе невежества, есть понимание в гуне страсти, и есть понимание в благости. Благости. Говорится, человек в гуне благости, он не определяет людей по национальности, по внешности, по религиозному исповеданию. Он по качествам, он всегда смотрит на качество. Он очень хорошо понимает, что такое качество человека. Его чистота, правдивость, милосердие, аскетизм. Он смотрит за этими качествами, за его порядочностью. И этим он определяет, стоит общаться или не стоит, дистанцию какую-то держать. Люди в гуне страсти, они все внешне воспринимают. Богатый человек, они сразу лебезят, какой-то высокопоставленный, они под халимаш разводят, мгновенно сразу. Это люди в гуне страсти. Они не понимают, что человек может быть не очень порядочный, но имеет очень хорошее положение. Они привлекаются всем внешним. И поэтому становятся такими раболепными, такими услужливыми. Есть такая ведическая поговорка. Чрезмерная услужливость – признаки вора. И у людей есть разные. А в гуне невежества он вообще ничего отличить не может. Не нацию, ничего, он в невежестве, в полном. Он говорит, у тебя есть что-нибудь поесть или выпить-то? Когда бутылка, все братья, интернационалист он, или когда иголка, или что-то такое. Когда что-то ломать, он может, у них такое сообщество, когда что-то разрушать, они всегда собираются, когда что-то разрушить, тогда у них интернационализм. Но когда строить, интернационализма поменьше, потому что тогда уже надо давить на них. А когда наслаждаться, вот тут-то они вспоминают, кто есть кто. Когда наслаждаться плодами, они сразу вспоминают о нации, о расе, о религии. А когда вместе что-то ломать, пожалуйста, интернационализм полный. Поэтому в Бхагавад-гите Пуран дается описание, какие виды государственной власти к каким относятся гунам и какими личностями управляются. Говорится, варнашрамадхарма, то есть ведическая культура, это когда браманы управляют, высокоинтеллектуальные живые существа. Вот есть описание качеств брамана. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпимость, честность, знание, мудрость и религиозность. Когда управляет человек с такими качествами, называется ведическая культура. Они стоят в руководство, эти люди, все чистые люди, безупречные. Чем выше человек стоит, тем он должен быть более безупречен, чем остальная часть населения. Но у нас порой совсем по-другому иногда бывает в эту эпоху. Итак, это такие качества нужны. Когда, говорится, управляет кшатрия. Кшатрия – это воин, помните, да? Такой брахмана – это гуна благости. Кшатрия – это страсть. Есть качество кшатрия. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить. Умение руководить. И говорится, что ни в коем случае человек, который является руководителем, не должен быть трусом. В полном, в прямом смысле этого слова. Если он трус, он ни в коем случае не должен управлять людьми. А мы знаем, что люди, сейчас мужчины очень трусливы. Очень трусливы. Всякие телохранители с ними. Они гадят всякие, разные делают гадости, и поэтому всего боятся. Трусы, они не идут впереди солдат никогда. Руководитель должен впереди всегда открыт быть. Он должен быть честным, открытым человеком. Поэтому, говорится, он должен быть обязательно. И когда правит кшатрии, тогда наступает монархия. Монархия. Следующее. Вайшни. Торговцы, бизнесмены. Тогда наступает демократия. И когда правят шудры, наступает что, как вы думаете? Вот он самый. 73 года и 7 месяцев наступает эта культура социалистическая или коммунистическая. Это описывается также в Пуранах. То есть то, что мы называем, я не говорю на санскрите, Именно об этих культурах говорится. Как определить? Итак, ведическая культура, варнашрама дхарма, это проявление благости. Монархизм, проявление страсти. Демократия, страсть с невежеством сочетающаяся. И невежество, это вот все эти проблемы наши, бывшие. Итак, также существует раздел кармы. Это также связано с разделом астрологии. Поскольку у всех у нас есть определенный тип внешности. Вчера меня спрашивали про хиромантию на ладонях, на наших отпечатки наших поступков прошлого. Также формируется настоящее и также вырисовывается наше будущее. На лице у нас физиогномика. У нас форма лица, определенная двигательная система. Все также указывает на наши привычки и на наши определенные действия, которые мы совершали в прошлых жизнях. И человек, обладающий этим знанием, он может определить, кем был человек, почему получил такое тело, почему такой тип ума, такой темперамент, почему такой тип мышления. Можно просто пообщаться, есть тесты. Когда с человеком общаются, рассматривают, как он себя ведет, как отвечает. И определяется, кем он был. И, как правило, в Веккале ни в коем случае, говорится, это не говорится людям, кем они были в прошлом. Потому что люди хотят слышать о себе, естественно, что? Хорошее. Потому что каждый думает о себе лучше, чем он есть на самом деле. И есть четыре признака обусловленной души. Четыре признака, как определить, что живое существо несовершенно. Оно в иллюзии, то есть оно думает о себе так, кем не является. В иллюзии. Следующий признак – чувства несовершенны. Я думаю, не надо объяснять. Что значит в иллюзии? Я думаю о себе так, кем я не являюсь. Я душа, а думаю, что я тело. Либо тонкое, либо грубое. Что значит чувства несовершенны? Я не слышу вот так вот. Не вижу многого. Не осязаю, не обоняю чувствами. И шестое чувство – это ум. Я даже мыслить-то так не могу. Можно протестировать людей, как они мыслят. И они будут постоянно проваливаться. Есть материальные тесты, а есть исключительно тонкоматериальные тесты, парапсихологические. И можно увидеть, как любой академик сразу же проиграет в тонком тесте. То есть наличие хорошего ума и хорошего интеллекта. Он тут же проигрывает. Но как только мы на грубый уровень спускаемся, он выигрывает вас. Это точно так же, как дети собирают кубик Рубика очень быстро, а взрослые люди рот откроют и не могут. Есть детские игрушки такие, которые вам дать, и вы никогда не соберете их. А ребенку дать, он сделает их. Игрушка для людей 3-8 лет. Человеку 83 или 38 он сидит. Игрушка. Даже не понимает, как это происходит. Нет такого видения, такого мышления. Уже все отсутствует. Он обусловился. Обусловился догмами грубого материального представления. Поэтому утерял на самом деле истинный разум. Хороший разум материальный, хорошие чувства материальные. Посмотрите, ребенок как чувствует все, да? Более восприимчивый. Сострадательный, более сострадательный ребенок. Средний ребенок. Он больше сострадает, чем взрослый человек, так ведь? Больше он более чувствительный. Мы уже более практицизмом, то есть более грубые. Говорим, все, чушь, прекрати. Ерунда. Станешь большим, прекратишь их всех любить. Сейчас всех любишь, станешь большим, поймешь, все они сволочи. Мы так думаем. Итак, можно видеть статус человека, его моральный статус, его нравственный статус, его психологический статус. Я даже могу вам кое-что представить в этих статусах в соответствии с этими гунами. У всех у нас разный тип тела. Я не буду говорить о смешанных, о трех типах тел расскажу вам. Называется вата, тип воздуха. Это худенькие люди, худой. Потом есть пита, это нормальный, средний тип тела. Есть вата, полный человек. И вы знаете, очень сейчас много компаний, что худые должны поправиться, а толстые должны что сделать? Похудеть. И тогда счастье привалит сразу все, все изменится. Такова глупость людей современного мира. Они не понимают, что происходит, что надо менять не тело, надо менять сознание. Я сейчас вам прочитаю худые в трех типах, то есть в благости, в страсти и в невежество. Нормальные в благости, в страсти и в невежестве. И полные в благости, в страсти и в невежестве. Что же ценно? Человек может быть полным и быть в благости, а вы худой и в тамосе, то есть в невежестве. И что же ценно? Итак, я начну. Итак, тип вата, вата-доши, худые люди, поджарые такие, как мы говорим, гончие, да? Сколько не ест, бесполезно, не толстеет. А человек типа капха немножко поест и все, бум-бум-бум его. И они там какие-то диеты, они страдают, переживают, не об этом надо беспокоиться. Итак, в невежестве, тонкий человек в невежестве, какие качества, как можно определить? Полон страха, трус, да, трус, самый натуральный, полон страха, проявляет животные эмоции, лжив, скрытен, подвержен депрессии. Вы понимаете, да, все эти термины? Не надо их расшифровывать. Подвержен к саморазрушению. Это то есть вот что-то там, если чуть-чуть стреляться, вешаться, травиться, такое есть. Бросаться откуда там, с балкона или что-то. Я ее люблю, она не понимает, вены себе вскрывает там, ну и что-то такое. Склонны к принятию одурманивающих веществ. Тупые. Склонность к половым извращениям, беспокойный ум, склонность к самоубийству в итоге. Это худой тип человека в невежестве. Такие качества проявляет. И у этого человека могут быть также даже высшее образование, может быть. Я помню, когда я студентом был, ну, у нас диплом было получить. Ну, и кто был студентом, вы знаете. А получают не образование в основном, а диплом многие. Основная масса получает диплом, а не знания. Поэтому это еще ничего не говорит. Итак, раджас или страсть. Худой человек в страсти. Нерешительный, не оправдывает доверия, чересчур активен, беспокоен, непоседлив, много волнуется и опасается, нервный, жадно стремится к чему-то, слишком разговорчив, много поверхностных эмоций, создает много шума, ложный энтузиазм, склонен к деградации. Это тип страсти. И какой же тип в благости? То есть нормальный человек. Какой должен быть худой человек, что он должен, как себя вести? Энергичный. Легко приспосабливается к любой ситуации. Очень коммуникабельный. Гибкий в отношениях с людьми. Хороший партнер. Сообразительный. С сильно развитым чувством человеческого единства. Неподдельный энтузиазм. Оптимизм. Хороший инициатор. Склонен к позитивным переменам в себе. И продвижение в духовной науке. Таким образом, нужно работать не над телом, а над чем? Над своим сознанием, да. И когда живое существо работает над собой, оно из невежества поднимается, благодаря знанию, в гуне благости. Проблема не в теле, грубо. Следующий, нормальный тип, пита называется. Или огненные натуры, желчище называется. В невежестве. Враждебен, способен на подлость, мстителен, любит разрушать, склонен к психопатии и истерике, преступник, торговец одурманивающими средствами, человек преступного мира. В страсти. Своенравен, упрям, импульсивен, амбициозен, агрессивен, властолюбив, критичен, любит быть первым, искусный политик, легко выходит из себя и впадает в ярость. Дерзок, опрометчив, горд, имеет слишком высокое мнение о себе. Это тип страсти. А вы знаете, в страсти человек всегда сбит с толку. То есть он ничего не соображает на самом деле. Только в благости считается человек. Что-то может понимать или видеть вещи такими, какие они есть. Теперь в благости. Разумен. Ясное мышление. Восприимчив. Мудр. Руководствуется здравым смыслом. Сторонник доброй воли. Независим. Дружелюбен. Храбр. Хороший наставник. И отличный, добрый лидер. И теперь тип полных людей. Тип полных людей. И вот эта благость определяет, сразу меняет карму человека. Говорится, когда человек развивает в себе модус благости, говорится, он начинает испытывать радость, счастье. Гуна благости сжигает последствия греховных поступков. Человек, карма очищается. И человек очень ясно видит будущее в гуне благости. Он очень ясно видит свое будущее. Очень ясно. Теперь полный тип людей. Значит, мы говорим в невежестве. Не забывайте, что я снизу вверх. Тупой, грубый, склонен к летаргии, расхлябан, обладает грубым вкусом в еде и в одежде. Невосприимчив, непонятлив, бесчувственен и вор, страдающий клептоманией. Знаете, что такое? Открутить, отлить. Оторвать и унести. Хоть что. В гуне страсти полный человек, властолюбив, имеет много привязанностей, жаден, материалистичен, сентиментален, нуждается в безопасности, любит комфорт и роскошь. Это тип полного человека в страсти. И полный человек в благости, спокоен, умиротворен, всем доволен, стабилен, последователен, постоянен, оправдывает доверие, любвеобилен, сострадателен, умеет прощать, терпелив, предан, чуток, хороший родитель и воспитатель, умеет успокоить и оказать поддержку, обладает сильной волей и верой. Вот что определяет на самом деле, хороший рядом с нами человек или не очень, разумный он или неразумный. То есть тот, кто культивирует благодаря этому знанию гуну благости. Если мы находим себя в гуне страсти или в гуне невежества, то благодаря знанию и практике человек не тело свое, а он начинает реорганизовывать свой внутренний мир, подниматься до этих, очищается, есть определенные практики. Мы поговорим об этом. Итак, следующее. Если вы помните, в первой нашей встрече, это в позапрошлом году, я рассказывал, как определить человека животные повадки, что человек в прошлой жизни был животным. И неважно, сейчас он может быть даже очень продвинутой личностью, быть на какой-то должности, иметь материальное образование, но по его двигательной системе, по его определенным привычкам, очень можно легко понять, в каком типе животного тела он находился. У него будут признаки животного. Ярко выраженные признаки животного. Просто нужно обучить этой науке и дать посмотреть. И человек будет очень потрясен. Очень потрясен. Итак, следующий раздел. Или женщина. Можно быть же, бывает мужчина, имеет грубое тело мужчины, а тонкая природа полностью женская. Где-то я забыл. Ну, завтра мы продолжим этот разговор. Кое-что хотел вам рассказать. Итак, следующий раздел объясняет четыре вида кармы. Четыре вида кармы. Дающая о себе знать. То есть то, что настоящее мы сегодня видим. И говорится, что нормальный человек, средний человек, необученный, знает о себе всего 15%. Кто он на сегодняшний день? Всего 15%. Он знает свой рост, вес. Он думает о себе, ну, я курю, там, пью. Может быть, у меня вот такой папа, мама. 15% из того, какой он есть на самом деле. И он может о себе очень много узнать. Это прарабдха карма сегодняшняя. Следующее. Прарабдха в переводе означает плод. Плод или результат всей деятельности. Следующее называется апрарабдха карма. Непроявленное. То, что скрыто от самого живого существа. И он не знает, что с ним произойдет. Поэтому мы беспокоимся. Мы все беспокоимся, потому что мы не знаем, когда мы заболеем, что произойдет, когда умрут наши родители. Никто не знает этого. Не буду даже перечислять, чего мы не знаем. То, что скрыто от живого существа. Следующее называется рудха карма или росток. Иногда человек может видеть этот росток в себе или в другом человеке. Иногда он не может видеть. Это какие-то признаки, по которым вы в будущем можете приблизительно вычислить, что произойдет с вами или с вашими близкими. Простой, самый примитивный процесс рудхи – это когда мы видим, допустим, в нашем близком какие-то неправильные поступки и говорим, если не изменишься, попадешь в тюрьму. Если так не будешь себя вести, заболеешь венерическими заболеваниями. Или так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим уже какое-то поведение, которое является показателем ростка к будущему горькому плоду. Или наоборот, видим какой-то хороший росток и взращиваем его, стараемся проявить в человеке это, побудить его развить этот росток, потому что видим, что за этим скрываются сладкие плоды. Поощряем наоборот. Это рудха. И также есть рудха скрытая от обычных людей, которые не понимают, что с ними происходит. Они, почему? Потому что никто не знает, какой варне он принадлежит. Простые люди не знают этого. Кто они? Шудры, вайши, кшатрии или брахманы? Они думают о себе так. Но нужно обладать качествами брахмана, качествами кшатрии, качествами вайши и качествами шудры. Говорится, калаушто, шудра самбавам, что в век Кали почти все люди, 75% общества рождаются с моралью шудры. Не с природой, а с моралью шудр, с ценностями шудр. И если восстановить ценности общества, то люди также естественно займут положение, которое соответствует их истинной природе кармической, то есть брахмана, кшатрия, вайша или шудра. Вы помните, да, кто это такие? Брахмана – это интеллектуал, кшатрия – это воин, политик, руководитель, вайша – это торговец, бизнесмен, и шудра – это рабочий класс. Сейчас произошла очень удивительная вещь. Шудры стали образованными людьми, то есть получили материальное образование, заняли положение обучающих общества, несущих моральные ценности. Но шудры не изменились сами. Поэтому мы видим, сколько проблем. Мы видим, как шудры исполняют обязанности брахманов. Мы видим, как шудры исполняют обязанности кшатриев. Мы видим, как шудры исполняют обязанности вайш. А шудры очень завистливы, очень привязаны к чувственным наслаждениям, лживы и так далее. Поэтому мы везде видим на этих этапах проблемы очень большие. Редкий случай можно увидеть, что человек по природе занял свое положение. Если он руководитель, то он на самом деле благородный, смелый руководитель. И все остальное, вот перечислял эти качества. Или человек брахман, допустим, преподаватель в институте, он на самом деле спокойный, или ученый, он на самом деле обладает вот этими качествами. Спокойствие, аскетизм, чистота, очень склонен к переменам внутри себя. Есть большее раскрытие этих качеств. Не склонен искать несовершенства в других. Больше все время о своих несовершенствах, подчеркивать свое несовершенство самосознанием. Он больше сконцентрирован на улучшении в себе, чем постоянно видеть какие-то недостатки в других. Это брахман, брахманичная личность, пребывающая в гуне благости. Или мы говорим интеллигентный человек. Интеллигентный человек. Вайшья – это люди, которые хотят все материальное. То есть их интересует бизнес, бизнес, бизнес, бизнес, бизнес. И если такого человека ставят правителем, что он там начинает делать? Бизнес. Бизнес. Он не руководит, не управляет. Вайши очень трусливы. Вайши всегда нужна крыша. Поэтому они совращают кшатриев. И кшатрии их защищают за деньги. Кшатрии теряют, когда мораль. Они начинают их защищать. И поэтому в обществе можно понять. Шудры всегда привлекаются вайшьями. Вайшья всегда ищет кшатрия. Кшатрия готов отдать жизнь за святого человека, за брахмана. Поэтому можно видеть, кто к чему стремится. Так тоже можно определить природу человека. Так тоже можно определить природу человека. И так далее. И четвертый уровень называется биджа. Семя. Семя поступков, совершенных в прошлом, которое еще не проросло. Мы все с вами получили тела, но еще есть семена поступков, которые даже не приросли. Осуждено нам их увидеть в будущих рождениях. И в шастрах Веда говорится, что человек думает, что он получает реакции из прошлой жизни. Ну, как минимум можно его убедить, что он из прошлой. Нет, он может получать реакции из сотен жизней. Потому что сейчас самая благоприятная ситуация. И он получает какую-то реакцию из сотой жизни. Из какой-нибудь пятитысячной жизни может получить реакцию. Если он не погасил те семена. Говорится, не сжег семена греховных поступков, совершенных в прошлом. Не обратился к определенной практике, которая позволяет сжечь биджа-карму, сжечь рудха-карму и сжечь апрарабха-карму. И когда эти три уровня сожжены, то в сегодняшнем дне у него все начинает приходить в ослабленной форме. Если, допустим, его должны были убить, то в лучшем случае его оскорбили. Должен был потерять руку, чуть-чуть порезал палец, когда карандаш точил. И так далее. Мелкие реакции получает. Мелкие реакции. Следующий раздел называется формирование кармы. То есть, как это происходит, поступки. Итак, желания побуждают живое существо к действию. И сейчас мы с вами проследим, как это происходит. Желание также называется биджа. И биджа переводится как два аспекта. Желание, как семя поступка, и сам поступок, как семя реакции, дающий плод. Итак, желание побуждает. Называется биджа. Когда у нас есть желание, мы сразу начинаем думать, как его реализовать. И этот процесс называется второй ступенью в кармической деятельности. Он называется кутастха. Кутастха. Мы начинаем планировать, как совершить действие, как наше желание исполнить. Мы обдумываем, планируем, и начинается третий этап. Это действие по плану. Называется пхолан мукха. Действие по плану. И наше действие по этому плану приводит к результату, который называется прарабдха. И вот мы берем результат, свое желание и сравниваем. И мы можем понять, разумный я человек или полный глупец. Помните эту поговорку? Хотел как лучше, а получилось как всегда. О чем это говорит? Я разумный человек? Полный глупец. Я правильно мыслил. Я вроде действовал по плану. Но почему же тогда я не получил такого результата? Я не учитываю многих факторов, значит. Я не понимаю, как все устроено, и какие факторы помешали мне, и какие факторы сформировали совершенно другое течение событий. Итак, человек может увидеть, насколько он разумен. Насколько осуществились его желания. Каждый из нас хотел быть красивым. Хотели быть красивыми? Конечно. Но как красиво? Ну, кто больше иллюзий, да. У меня душа красивая. У меня холодильник хороший. У кого-то есть разная красота. Все хотели быть богатыми. Ну как богаты? Маловато будете. Все хотели быть образованными. Очень хорошо получить такое образование, чтобы разбираться в сути вещей, видеть, как правильно действовать. Посмотрите, сколько много образованных людей. Все равно нет ни красоты, ни удачи, ничего нету. А образование есть. Все хотели, смотрите. Почему же у нас было желание, планы, почему мы этого не получили? Это указывает на то, что мы находимся в невежестве. У нас нет знания. У нас нет знания. Мы действуем в гуне страсти и в гуне невежества. Поэтому наткнулись на такой плод, на такой результат. Поэтому кто же говорит, ох, жил бы я сейчас в Швеции, ох, жил бы я в Америке, был бы у меня миллион, был, дабы, якобы, вот, все. Остается только мечтать. И говорится, в человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. То есть фантазии нет, не существует. Все, что мы видим во сне, все, что приходит нам на ум, какие-то жестокости, наоборот, хорошие вещи, совсем лично мы сталкивались в одном из прошлых рождений. Ничего не может возникнуть в уме человека, если он с этим не сталкивался в одном из прошлых рождений. Таким образом, мы с вами видим, даже литература, искусство, видеопродукции, фильмы ужасов, секс, какие-то фантастические фильмы. Откуда это исходит? Со всем с этим живые существа сталкивались в одном из прошлых рождений. Фантастики не существует. И фантазии также. Просто существует, когда одно событие накладывается на другое событие и смешивается. И получается такой винегрет, каша. Не отделено друг от друга. Поэтому такие нелепые какие-то вещи приходят в голову. Но если их отделить, все с этим мы сталкивались в одном из прошлых рождений. В детстве живое существо очень сильно это ощущает. Ребенок верит, что можно летать. Вы согласны с этим? Ребенок верит. В детстве мы помним. Почему? Потому что ребенок до 5 лет еще себя тонким телом воспринимает. А тонкое тело несет всю информацию из прошлых рождений. Всю информацию из прошлых рождений. Поэтому для ребенка любая сказка, что можно перемещаться, все эти волшебства, полностью это реальность. Потому что память еще не осквернена. Для взрослого человека это уже прекращает быть реальностью. Почему? Со временем карма раскачивается, и человек видит, что ничего не происходит. Мы все мечтали о каких-то больших идеях, о чем-то прекрасном. Но жизнь оказалась очень прозаической, достаточно примитивной. Достаточно примитивной. И мы, поэтому слушая детей, улыбаемся и говорим, эх, ребятишки, что там себе надумали. Ну пусть пока. Ничего, скоро все поймут. Как жизнь сладка и прекрасна. Так думает живое существо. Почему? Оно свои комплексы перелагает на плечи своего потомства. Оно думает, если я материалист, значит и мои дети должны быть материалисты. И так живое существо не понимает, каким типом тела оно обладает и как нужно действовать. И всегда сбито с толку. Можем видеть, какие качества люди имеют. Очень часто заходит эта проблема, когда человек о себе что-то мнит. Но он вам проигрывает и в сенсорике, проигрывает вам в мышлении, проигрывает вам во всех отношениях, в грубых и тонких, и проиграет еще и в духовных. Но почему же тогда он мнит о себе лучше, чем вы или кто-то? И человек должен избавиться от этой иллюзии. Он должен воспринимать себя таким, какой он есть. И тогда он может правильно обучаться. До тех пор, пока человек не понимает своего положения, ему очень сложно начать обучаться. Это как человек, который лечится. Вы знаете, да, пока человека точно не убедить, что он очень болен, он не будет лечиться. Болезнь уже происходит, вот раковые опухоли. Человеку говорят, вот сейчас на этой стадии вам нужно пройти. А он не ощущает еще в грубом теле этого. Очень ярко, нет еще таких болей, нет. И бывает клиника скрытая, знаете, да, врачи, если есть. И он говорит, да ну ничего, и пренебрегает. Это глупец. Он думает, что он здоров. Но болезнь со временем в такую стадию приходит, на которой уже лечиться что? Поздно. Можно чуть-чуть притормаживать болезнь. И каждый год все хуже, хуже, хуже, хуже и хуже. Таким образом, чтобы начать лечиться, нужно очень хорошо понять, что я болен. И тогда можно раньше или меньше с меньшими усилиями решить эту проблему. Так и в жизни. Когда человек очень хорошо понимает, какие у него качества, какие у него недостатки, он может очень быстро восстановить свою гуну благости, как минимум. Но если он этого не понимает, то ему придется пройти через эти тройственные страдания. Из-за самомнения, из-за иллюзий человек будет вынужден страдать куда больше от проблем ума и тела и от проблем, которые ему причинят другие живые существа. И тогда он будет задумываться уже. Всегда говорят, пока жареный петух не клюнет, или когда гром не грянет, вот эти поговорки, мужик не перекрестится. То есть страдания являются очень важным фактором для глупого человека. И веды говорят, глупый человек учится на своем опыте, то есть через страдания идет. Умный человек учится на страдании других, особенно близких. А разумный человек, он избегает страданий, он ищет науку, как не страдать. Он всегда занят поиском науки, как не страдать. Если есть страдания, то значит можно по логике избавиться от страданий. Мы видим, что некоторые люди не страдают, как мы. И это уже говорит, значит, что-то существует. Почему я страдаю больше, чем другой человек? Или почему на меня все-таки нападают, продолжают нападать? Почему у меня есть столько недоброжелателей? Почему у меня беспокоится ум? Почему у меня болезни в теле? Я, несомненно, нахожусь под влиянием астрологии. Можно свободно проследить. Люди этого не знают. 80% нашего тела состоит из воды. Это знает обычный человек, каждый. В школе знает. 80% мы состоим из воды. В нашем мозгу очень много воды, кровь, лимфа, все остальное. И Луна является управляющим элементом воды. И мы знаем фазы лунные, да? 9 лунных фаз. И люди не знают, что с ними происходит. Они даже не замечают этого. Как на них влияет Луна? Вы берете простого человека, обучаетесь на науке лунных циклов и просто за ним наблюдаете. И вы будете потрясены. Вы можете его просто через Луну четко вычислять уже в следующий раз. Что он будет делать? Как? А он будет думать, что он прямо такой свободный. Солнце также на нас действует. Разные фазы Солнца. Погода на нас действует. Столько много всевозможных факторов, которые влияют на наше поведение. А человек думает, что он сам определяет это. Ничего подобного. У нас также изменения в теле происходят. В грубом и тонком. Почему? Грубое тело состоит из земли. Если в земле какие-то проблемы начинаются, в грубом теле элемент земли также выходит из равновесия. Потому что земля влияет на нашу землю внутри нас. Вода. Сразу влияние происходит в теле. Воздух. Также. Эфир. Точно так же. И огонь. Разные состояния эфира существуют. Точно так же это влияет на наш ум, на наш интеллект и на наше эго. И люди многого не знают, что с ними происходит. Итак, желание позволяет нам принимать решения и действовать в соответствии с этим решением. И мы получаем плод. Все, что мы сегодня с вами видим, это прарабдха карма. Это плод наших желаний. Желания были хорошие, а результат неважнецкий. Почему? Не хватило знания. Не было знания. Поэтому никто не хотел получить такую внешность. Все хотели получить внешность куда получше. Никто не хотел получить такие мозги. Все хотели куда более лучшие мозги, более лучшие чувства. Никто не хотел получить такого благосостояния или такого положения в обществе. Все мы хотели получше. Но посмотрите, что получили. Не хватает знания. И поэтому мы испытываем проблемы. Мы думаем, что что-то есть несправедливое по отношению к нам. Мы просто сбиты с толку своим невежеством. И вот это авидия везде преследует живое существо. И как раз ведическая наука помогает живому существу определить, диагностировать даже самого себя и начать постепенно выходить из-под влияния низших гун. То есть работать над собой. Следующие аспекты, которые я бы хотел затронуть очень вкратце. Существует индивидуальная карма, мы уже говорили. Существует семейная карма. Существует родовая карма. Национальная карма существует. Существует государственная карма. То есть карма – это закон материального существования. И также есть планетарная карма. И есть вселенская карма. Есть вселенская карма. Это закон, который распространяется на все живые существа, находящиеся в материальном мире, которые действуют под влиянием ложного эго. То есть эгоистически действуют. То есть рассматривают этот материальный мир, все объекты в материальном мире, как источник чувственного наслаждения. мы приезжаем на природу и говорим: «О, здесь хорошо». Это как мы определили, что здесь хорошо? Нам это что? Нравится. Это подходит нашим чувствам. Это называется эгоистическое положение. Мы не знаем, где хорошо, где плохо. «О, я хочу жить в городе». Но на самом деле, говорится, город – это гуна страсти. Чистая благость – храм. Просто благость – лес, природа, на природе жить. Страсть – это город, а публичный дом и ресторан – это невежество. Или место азарта. Это все невежество. Человек не знает этого, и он говорит: «Мне нравится». Почему? Потому что его чувство в гуне страсти, поэтому он все выбирает в гуне страсти. Что смотреть в гуне страсти, что слушать, что кушать, что нюхать, что обонять и что осязать. Так мы можем определить по вкусу, что человек ест. В Бхагавад-гите описывается: «Тем, кто в гуне страсти, дорога пища определенного типа». И перечисляется, какая пища дорога людям, как вы по пище определяете, разумный человек или глупый. Просто смотрите, что он любит, и вы сразу уже можете сделать заключение. О его качествах, что дальше на языке. Говорится, ум имеет тонкую трансформацию на языке, выраженные в этих сосочках. Знаете, на языке вкусовые такие сосочки есть. И когда ум меняется, меняются сосочки, то есть воздействие сосочков. Когда в уме страстные проблемы, у нас такие вкусовые качества. И дальше описание. Когда человек в гуне благости, определенная пища. Когда человек в гуне страсти, ему дорога пища такая-то. И когда человек в гуне невежества, такая-то пища. По пище можно определить. Потому что смотрит человек, что слушает человек. И так далее, и так далее, и так далее. Можно определять это. По искусству можно определить, какую музыку любит человек слушать. Музыка также делится на гуну благости, гуну страсти, гуну невежества. Наука в гуне благости, наука в гуне страсти, наука в гуне невежества. И так и далее. И человек может стать очень совершенным, допустим, в науке в гуне невежества и думать, что он очень образован. Другой человек может стать не очень успешен в науке в гуне страсти, но он будет всегда превышать человека, который очень квалифицирован в гуне невежества. Потому что он даже на низшей страсти выше все равно его высшего невежества. Что же говорить о людях в гуне благости и о науке в гуне благости? Итак, все наши благочестивые поступки, сумма благочестия нашего, называется сукритотха на санскрите. Благодаря этому мы получаем красоту, богатство, знания и определенные положения в обществе. Сумма наших греховных реакций называется душкритотха. Это все то, что причинит нам беспокойство. Все наши враги, все наши болезни, все наши страхи в уме и влияние на нас всевозможных светил и разных факторов. Это называется душкритотха. И есть следующий элемент, который называется апаратхотха. Это наше оскорбление, когда мы оскорбляем друг друга, наносим друг другу оскорбление. Это также сжигает часть нашего благочестия. Поэтому, говорится, оскорбители, они очень глупые люди, они не понимают, что когда они кого-то оскорбляют, то вместе с этим они сжигают часть своего собственного благочестия. Если вы кого-то оскорбляете, вы никогда не сожжете благочестие того, кого оскорбляете. Если вы кому-то причиняете беспокойство, то есть оскорбительно находите, что это означает? Причинили оскорбление умом, речью или телом. За эти оскорбления человек сам сжигает собственное благочестие собственными руками и даже не знает об этом. По закону кармы. Следующий раздел апаратхотха называется, оскорбление в переводе. Итак, какие виды наказаний существуют? Я вкратце перечислю. Иногда люди спрашивают, а что за это по закону кармы, что за это по закону кармы? Если живое существо не получило, что, почему происходят с нами какие-то события, за что? Иногда человек спрашивает, за что? Это как вот в этом элементе – желание, план, действие и плод. Все это временем связано. Поэтому мы не всегда согласны с плодом. Почему? Потому что со временем забыли о своих поступках и забыли о своих планах. И также не помним о своих желаниях. Или иногда помним свои желания, но забыли о своих планах и поступках. Память. Поэтому иногда я такой пример привожу. Если все это сжать во времени, простой пример – У человека появилось желание, кто-то его там оскорбил, у него есть желание дать пощечину. Простой пример я привожу обычно. И представим, сократим это все во времени, быстро все эти реакции проведем, чтобы понять, как происходит, что с нами. У нас появляется желание отомстить. Мы хотим ударить человека. Мы начинаем планировать, рассчитываем расстояние до объекта, начинаем планировать, как мы подходим, видим. Это быстро происходит очень. Подходим, начинаем, какой рукой? С правой, с левой ударить, начинаем мыслить. Все, начали действовать. Наносим удар. Действие совершено. Поворачиваемся, заходит другой человек и бьет нам. И мы говорим, за что? Это называется реакция на то же самое действие. Я сжал просто время. Таким образом, никто ни за что никогда ничего не получает. Все, что мы делаем, мы получаем то же самое, как бумеранг. И в соответствии с разными греховными поступками, сила реакции разная. Разная сила реакции. И ведическая литература описывает, какие разновидности реакции получает живое существо, за какие поступки. Это я во времени сжал, теперь понятно, как мы получаем. И если мы не помним, что мы это сделали сами, то это еще не говорит, что мы невинны. Человек просто забыл, он не помнит. А говорится, память всегда осквернена вожделением. Почему память такая плохая? Очень много вожделения. Что такое вожделение? Это страстное желание удовлетворять свои собственные чувства любой ценой. То есть греховные поступки, папа, мы совершаем греховные поступки, противоречащие законам грубого и тонкого материального мира, противоречащие духовному положению живого существа. И из-за этого в нас проникает определенный вид энергии, который оскверняет нашу память. В Бхагавад-гите так говорится. Созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Из гуны страсти появляется вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Когда человек гневается, отключается память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. Когда и память, и разум отключены, все, что говорит человек, бред, все, что делает, безумие, и все, к чему это приведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Вот что такое гнев. Гнев отключает память, а гнев – это производное вожделение. Таким образом, человек почему обладает плохой памятью? Очень много вожделения, очень много неумиротворенности. Поэтому никто не может запомнить ничего. Какие прошлые жизни? Людям иногда говорят, что вы делали в прошлом году, вот этого числа, в это время. Сейчас 19:58. И люди раз. И кто-то говорит, сейчас вспомню. А какое сегодня число? Очень удивительно. Он пытается вспомнить, что было в прошлом году, но он прямо сегодня не знает, какое число забыл. Как же он вспомнит прошлые жизни, когда так осквернен гуной страсти и сознание осквернено всегда. Итак, какие виды грехов совершаются? Кража денег чужой жены или имущества. Кража, вор. Получает избиение и мучение голодом. Такие реакции. Бьют. Вот кого-то били, нет, когда-нибудь? Настоящее – это следствие прошлого. Вы, может быть, в этой жизни ничего не украли. Просто в прошлое не получили за это наказание. Голод. Избиение и голод. Такова реакция за эти поступки. Человека бьют, и он испытывает голод какой-то, попадает в какие-то ситуации, где приходится голодать. Насилие над людьми. Убиение тем же способом. Поэтому, если кто-то в этой жизни никому ничего не сделал, а его каким-то замучили, каким-то таким зверским способом убили, этот человек просто убил сам так же, но не получил наказания, безнаказанным остался. Поэтому приходит реакция в следующей жизни. Жестокость по отношению к другим живым существам. Будет разорван животными. Очень много случаев, когда животные нападают на людей и разрывают их. Убийство птиц, животных и приготовление из них мяса на огне. Быть сваренным или сожженным заживо. Видели, сколько много людей сжигают? В пожарах сжигаются. или обвариваются насмерть. Это реакция вот на эти поступки. Это я из ведической литературы вам рассказываю. Убийство достойного священника. Смерть от зноя или угар. Неприятие писаний и действия по собственной прихоти. Избиение плетьми или прокалывание тела колото-режущими предметами, особенно кисти рук. Можно подумать, если с кем-то произошло, то это вот за такие поступки происходит. Правительство, творящее беззаконие, то есть человек, занимающий какое-то высокое положение в правительстве, но действует беззаконно, то есть нарушает сам законы. Жесточайшее избиение, придавливание, как это делают с тростником. То есть иногда можно видеть, как людей придавило чем-то, да? Какой-то настройки, там что-то упало на них, раздавило чем-то, каким-то объектом. Это связано с тем, что человек занимал какой-то правительственный пост и действовал беззаконно. Безразличие к страданиям или счастью других. Отказ от помилования. Это тоже очень удивительно. Иногда человек видит, что происходит какое-то событие, кого-то избивают или убивают, и он в страхе, лишь бы не связаться. Говорится, отказ от помилования. Что-то, когда нас осуждают, вы знаете, да, помилование, пишут кассационные там эти все, и отказывают. Это также реакция за совершенные греховные поступки. Не оказание гостеприимства. Когда к вам пришел в гости, говорится, даже враг, вы должны его принять, как гостя. Предложить ему сесть, удобно сесть, и предложить ему хотя бы стакан воды и хорошие слова, как минимум. Даже если пришел враг. Если человек этого не делает, укусы насекомых. Кусали вас, нет, когда-нибудь? Мелкое воровство. Какие реакции? Сдирание кожи, прижигание раскаленным до красна предметами. Тоже такое происходит с людьми. Сексуальная связь с недостойной женщиной. Смертельный ожог металлом, избиение плетьми. Такая реакция на это. Зоофилия или секс с животными, падение с дерева насмерть, травма тела сучьями, щепками или деревянными предметами, прокалывание тела деревянными предметами. Отказ от исполнения предписанных обязанностей и действия неподобающими средствами. Предписанные обязанности – это означает предписанные священными писаниями. Что вот, допустим, представим в христианстве, не укради, не лги, там есть какие-то, и человек не действует, или в ведах говорится одно и то же. Падение в яму с испорожнениями или попадание в змеиное логово. Я очень много знаю людей, которые падали в какую-то яму в туалете. Очень много таких. В какую-то мусорную, в помойках умирали. Животноподобный образ жизни. Насильственное кормление гноем, кровью, мочой. Вот в местах лишения свободы, в армии, иногда так издеваются над людьми. И те люди тоже, это карма, это реакция. Заставляют их это есть. Очень часто это существует. Убийство животных, не имея санкций на это. То есть, есть перечисленные животные, которых можно убивать. Именно даже благоприятно их убивать. Допустим, змеи, скорпионы. Считается, что эти виды жизни, они не прогрессируют. Это как бы следствие проклятия кармического. И поэтому рекомендуется убивать некоторых животных, чтобы они новый эволюционный скачок сделали. Но есть животные, которые ни в коем случае не должны быть убиты. Итак, убийство животных. Быть мишенью для стрельбы. Тоже с людьми такое приключается, когда их ставят в стенки, стреляют по ним. И они думают, за что? Убийство животных с целью религиозных жертвоприношений. Быть убитым с садизмом, с особой жестокостью и болью. принуждение жены пить семенную жидкость. Будет принужден многократно делать то же самое и глотать это. Силы где-то, вот я говорю, в разных местах бывает, что человека обстоятельства заставляют это делать. На войне где-нибудь так издеваются над людьми. И в разных ситуациях бывает. Рэкетиры так иногда поступают со своими жертвами. Разные есть. Совершение поджогов и отравлений будет разорван голодными дикими животными. Зарабатывание на жизнь дачей ложных показаний будет сброшен с большой высоты. Вот сталкивают кого-то с крыши, бывает там обрыв. Это за такое наказание. Пристрастие к спиртному, отравление ядами и кислотами. Неуважение к вышестоящему. То есть это имеется в виду по варне или в духовной жизни. Есть четыре типа старших. Старший по возрасту, старший по положению, старший по варне. То есть, допустим, если я шудра, то я должен почтительно относиться к вайшам, к кшатриям, к браманам. И также в духовной жизни, в соответствии с духовным статусом старшинства. Сбрасывание с высоты головой вниз. Приношение людей в жертву, убиение родственниками, такой тип реакции. Очень часто можно слышать, когда родственники убили какого-то своего родственника. Это за это происходит. Но те, кто это делают, они не знают, что они делают из-за этого. Они думают, что они сами как бы действуют. Называются исполнители. Издевательство над животными, которые пришли к людям за помощью. Какие реакции? Голод, жажда, прокалывание тела разными предметами. Зависть и причинение на основе... Зависть, вернее, и причинение на основе этого беспокойства другим из зависти. Будет укушен змеей или скорпионом. Если человека змея укусает, это признак реакции на такие вот поступки. Заточение живых существ заживо. Упасть в колодец, задохнуться от ядовитых испарений. Гнев на гостя. Ослепление или выкалывание глаз. Безумие, безумие от богатства и страсть к накопительству. Получение огромного количества мелких, глубоких, проникающих ранений. Я лишь часть написал из Пуран, часть только этих реакций, чтобы приблизительно можно было знать, ну, как, по крайней мере, веды описывают, какова причина вот каких-то происходящих событий, почему кто-то падает, там, кто-то обваривается или так далее. Это все связано с определенными поступками, поэтому определенный тип реакции получается, определенный тип реакции. Итак, еще сегодня не хочу упустить, поскольку есть немного времени, рассказать вам, как и в прошлый раз, поскольку есть много людей новых, о чакрах. О чакрах. Итак, чакры – это крутящиеся энергетические колеса, которые соединяют наше тонкое тело с грубым телом и распределяют определенный вид энергии, который называется прана и ее разновидности, в разные органы тела, и за счет этого обогащает их энергией. Грубое тело обогащается за счет этого энергии. Существует 10 энергетических потоков или потоков воздуха, но не такого воздуха, как мы думаем, а праны. Она делится на несколько уровней потоков. Я перечислю их. Проходящий через нос в процессе дыхания. Говорится, самое правильное дыхание – это дыхание носом. Люди, которые дышат ртом, они всегда теряют прану. И поэтому разные проблемы у них с психикой, с телом и так далее. Нужно всегда дышать носом. Это прана. Еще надо знать это движение ноздрей. Вы можете заметить, у человека всегда меняется дыхание ноздрей. Иногда правая, иногда левая дышит. То есть преобладающая ноздря всегда дышит какая-то. Или две одинаково, но две одинаково очень короткий промежуток времени дышит. Обычно какая-то всегда более активнее. Утром просыпаетесь, вы сразу можете видеть, что одна какая-то хорошо, а другая нет. Потом в течение времени суток меняется и так далее. Включается то правое, то левое полушарие, то одновременно, то опять меняется и так далее. Это целая тоже наука дыхания, пранаяма. Итак, этот вид воздуха, который дает энергию в нашем теле, которая называется прана. Прана. Следующий вид воздуха называется апана. Это то, что выводит испражнения из нашего тела. Если у кого-то проблемы с кишечником, с выводом, значит, у него проблемы с этим видом энергии, с этим воздухом, тонким видом энергии, апана. Следующий – самана, управляющая движением пищи в желудке. Удана, проходящий через горло, задержка которого вызывает удушье. Это называется удана. И вот эта удана очень активно действует на наш интеллект. Именно удана. Следующее – вьяна, циркулирующий по всему телу, поток воздуха такой. Следующий – нага. Это тип воздуха такого, который отвечает за открывание всего. Глаза вот мы открываем. Иногда утром человек встал и не может открыть глаза. Помните, да, бывает такое состояние? Вот хочешь открыть глаза и не можешь. Не работает этот поток в этот момент. Не работает этот поток. Поэтому глаза закрываются и не могут открыть люди. Допустим, человек что-то слушает, глаза закрываются тоже. За открывание глаз, рта, призывание и так далее. Крикара, возбуждающий аппетит. Курма, вызывающий сокращение мышц. Девадата, помогающий расслабиться при зевании. И Итхананджая, способствующий питанию организма. Итак, в соответствии с этими потоками, это все потоки праны, которые делятся на эти разные субстанции энергетические. Трансформации, вернее. Итак, описывается 7 основных чакр. Их очень много. На самом деле, есть упа-чакры, то есть подчиненные. И так насчитывается более 117. Также существуют энергетические каналы в организме. И вот эти центры, где перекрещиваются энергии у человека, есть маленькие колеса энергетические, которые управляют этими каналами. И есть 7 основных чакр. Первая описывается как Муладхара-чакра. Муладхара-чакра. Сверкающее приводится в движение от звуков санскрита, от букв ва до са. У мужчин в левую сторону вращается, у женщин в правую. Хотелось бы заметить, все, что у мужчин вправо, у женщин в противоположном направлении. Поэтому это два разных, как бы, таких противоположных объекта, две разные субстанции. Поэтому они притягиваются, как плюс и минус. Находится между гениталиями и анусом. Отвечают за надпочечники, контроль реакций и инстинкт самосохранения. Выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему. Связано с увеличением грубой силы, ускорение рефлексов. У мужчин очень активно, у женщин пассивно. Поэтому мужчины физически, и как бы в таком, они более мощные. Именно из-за этого только. Поэтому женщины всегда ищут физического прибежища у мужчин. Физического, как минимум. Поэтому мужчины такие более воинствующие. Физически стараются подавить. Бьют женщин, знаете. Когда они могут что-то доказать. Бум-бум-бум. Так есть. Есть такие воины. Кухонные, называются. Если хотите определить, у вас муж кшатрия или шудра, сразу говорится, кшатрия никогда не поднимет руку на женщину, что бы она ни сделала. Это особое качество воина. Если вы прирожденный воин, даже если вас не обучал никто, вы никогда не поднимете руку на женщину. Говорится, в природе кшатрия он никогда не поднимает руку на пьяного, на сумасшедшего, сдавшегося в плен женщину, старика и ребенка. Никогда не поднимает руки. Такова природа воина. Природная, то есть его не обучали этому, у него прямо внутри. Он говорит, ну как я не могу? Они же слабые. Шудра, пожалуйста, всех этих колотит. Да, это шудра. Знаете, точно это 100%. Поэтому воинов сейчас очень мало, настоящих кшатриев. Очень мало природы воина. Что же говорить Абрааму? Говорится, даже Вайшья, он очень сдержан. Даже Вайшья очень сдержан. Итак, говорится, что чакры открыты до 5-7 лет и поглощают все виды энергии психической, эмоциональность. И если у ребенка, поэтому говорится, что до 5 лет ребенок царь. Потом есть переходный возраст, это с 5 до 7. Из 7 лет до 16 ребенок солдат. 12 лет он солдат, но не русской армии, вот этой нашей современной. Он солдат, по ведическим обучается, в принципе, но все с него строгое, дисциплина, подчинение, все остальное, какие-то виды наказания, поощрения и так далее. Из 16 лет он друг. Если родители пытаются дисциплинировать ребенка в 16 лет, то он станет их врагом. Или он просто будет их постоянно обманывать. Если в 16 лет вы не наладили контактов, все, больше их практически невозможно наладить. Так определяется. И это факт. Мы видим, что люди в 16 лет, они уже не слушают, они сострадают своим родителям. Говорят, ну, конечно, все нормально. И делают по-своему всегда. Поэтому, говорится, дружба, должна развиться дружба с ребенком, которому 16 лет. С 16 лет это уже как взрослому, можно с ним обсуждать все, чтобы он понимал, и все делать добровольно, объяснять ему. Итак, если чакра закрывается у ребенка, появляется чувство незащищенности, беззащитным ребенок себя чувствует. Что это означает? Когда ребенка до этого возраста ругали за разное поведение, то есть не царем он был, а из него сделали солдата. То есть вместо того, чтобы он был царем, из него сделали солдата. Ругали его, били, наказывали, в угол ставили, там что-то. То ребенка эта чакра закроется. И она даст ему очень сильное чувство незащищенности. И говорится, что чакры, иногда закрывшись, больше уже почти никогда не раскроются, если человек не прибегнет к духовным методам, практик какой-то духовной практики. Итак, эта Муладхара чакра закрывается. Что же пример этого закрывания? Преступники. Все преступники, как правило, с закрытой Муладхара чакрой. В детстве вот такие отношения имели. Действует на уровне выживания и последующего приема пищи, одурманивающих веществ и секса. Вот такие признаки закрытой Муладхара чакры. Поэтому мы видим, они рискуют жизнью, и потом в кабаках все. Женщины и рестораны, да, у них как бы все на чувственное наслаждение спускают. Рискуют жизнью и опять. Ничего больше не происходит. Это закрыто. Последствия, проявленные в качествах. Негативизм к жизни. Негативизм. Агрессивность, переходящая в преступность. Очень агрессивны, то есть очень не сдержаны. Если вы такого человека выведете, он вас зарежет, даже не моргнув глазом, или застрелит. Они так могут рассердиться, что делают такие очень страшные вещи. То есть ваша жизнь для них никакой цены не имеет, если вы их разозлите. Убьют любого. Это закрытая вот эта чакра. С чем это связано? Почему эти люди получили такое наказание? Это наказание быть таким человеком. В прошлом не защищали и не заступались за слабых. Что им рекомендуется? Изучить закон ахимсы. Ахимса – это не причинение вреда ни одному живому существу. То есть философию ахимсы они должны узнать. Тогда эта чакра может открыться. То есть они должны практиковать закон ахимсы. Знаете, да, этот закон ахимсы особо практикуется в буддизме. И также в ведической системе. Это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества ахимса. И поэтому первая ступень ахимсы – это вегетарианство. Первая ступень, самая примитивная ступень ахимсы – это вегетарианство. И не из-за страдания к себе, а развить сострадание к этим живым существам, которые в соответствии со своей кармой получили определенные другие типы тел. Следующее, вторая чакра, свадисхана чакра. Напоминает солнце, приводится в движение от букв Ба-дола. В верхней части гениталиев находится. У мужчин левосторонний, у женщин, естественно, правосторонний. Отвечает за половые железы и выработку гормонов. Связано с чувственным опытом, с чувственной деятельностью и удовольствиями, всевозможными удовольствиями. Поэтому у женщин очень активно, у мужчин менее активно, пассивное. Поэтому женщины более чувственные, более нежные. Более нежные. Женская рука. Все вот мужчины, они понимают, женская рука, что такое. Хотят наслаждаться, чтобы женщина гладила, сами хотят трогать. Это связано с этим. Чувственный опыт. В детстве может закрыться, если ограничены физические контакты с родителями, отсутствие нежных отношений. Говорится, что ребенку до 5 лет раскручивают чакры. Его надо всегда, говорится, как вы только его 100 раз увидели, 100 раз берете его на руки. Нужно прижимать, особенно это требует от отцов в йоге, те, кто знают эти тонкие процессы. Отец должен, неважно, дочка или сын, до 5, до 7 лет, отец должен брать на руки, прижимать, говорить очень хорошие слова, я тебя так люблю. И рекомендуется подбрасывать на руках вверх. Эта чакра очень хорошо начинает активно собирать эту эмоцию. У человека благоприятные качества. Брать на руки и подбрасывать на руках. Это целая йога. Итак, мы нашли это. Кто-то любит так, да, подбрасывать, но не знает, забыл почему. Ну, там кто-то папка подбрасывал, папку детка, детку там репка подбрасывала, что-то такое там. Кто-то подбрасывал, в общем. И ловил. Итак, отсутствие физического контакта с родителями и нежных отношений. Детей всегда надо тискать, нежить. Никогда не скупитесь. Дети другие совершенно. Вы не должны думать, а у меня пацан будет как дурак, девчонкой будет, бум ему шалбан, тых ему за трещину. Пятилетний ребенок, ни в коем случае вы его сделаете просто больным человеком, если будете наказывать в этом возрасте. Он будет болен. Вы сломаете этого человека. Если с вами так поступали, то знаете, что вы из-за этого такими стали. Да. Многие проблемы сейчас у себя найдете. Буду дальше рассказывать. Итак, что же происходит, если закрыто? Фригидность или наоборот противоположное. И половые извращенцы, маньяки, прелюбодеи. Какие качества? Отвращение к сексу, страх перед сексом или противоположное. Сексуальная скрытность или сексуальная озабоченность. Очень озабоченные бывают такие люди. Или очень скрытные, они всегда скрывают свою озабоченность. Они считают, что если кто-то узнает, что они так привлекаются, они прямо для них очень большая проблема. Это. Они очень скрывают это. Причины какие? В прошлой жизни больше брали энергии, чем отдавали. То есть к себе требовали этого, но сами не проявляли этого. Поэтому что им рекомендуется? Заняться благотворительностью или филантропией. То есть жертвовать какие-то дома детские, там, строить больницы, так, жертвовать, жертвовать, жертвовать. Когда человек отказывается от каких-то материальных ценностей, эта чакра приходит в движение. То есть она какая-то закрытая, она может открыться и начать двигаться. Бывает так, что чакра не только останавливается, а начинает вращаться в противоположном направлении. Тогда получается вот такая проблема. То есть, если она остановилась или как бы плохо действует, тогда человек такой. А если мы знаем, что в противоположном направлении, поэтому я говорю, или противоположно, или скрытные, или вообще, как маньяки себя ведут, наоборот, озабоченные. Следующее, третье. Манипура чакра. Красного цвета. Приводится в движение от звуков санскрита «да» до «пха». Находится выше пупка. У мужчин правосторонняя, у женщин левосторонняя. Отвечает за распределение праны к внутренним органам ниже диафрагмы. С чем связано? Желание власти, контроля и ответственности в положительном смысле этого слова. Не в отрицательном, в положительном. Хорошее желание власти, контроля и ответственности. У мужчин очень активно, у женщин пассивно. Поэтому мужчины всегда стремятся контролировать. Я вот сейчас даю семинар по семейной жизни. Почему семьи разрушаются у людей, почему они не могут общий язык найти, почему любовницы, любовники, гаражи, азартные игры становятся более дорогими, чем жена, или у жены там более дорогие подружки, чем муж и так далее. Люди не знают этих вещей, тонких вещей. Итак, у мужчин очень активно, у женщин пассивно. Поэтому, когда женщина не дает проявить мужчине его естественное положение, чтобы он ее как бы контролировал, над ней господствовал, то мужчина ищет себе ту женщину, которая будет считать его героем. И он найдет. Так, в детстве, почему закрывается? Запрещалось использовать собственный разум и принимать решения. Родители все решали. Поэтому детям всегда позволяют маленьким ребятишкам. Ну а как ты думаешь? Давай, как сделаем с тобой? И ребенок говорит. И вы делаете почти то, что он хочет. Но делаете так искусно, что он даже этого не замечает. Что вы делаете так, как вы хотите. Но у него полностью представление. То есть ни в коем случае нельзя подавлять его инициативу ребенка. Что происходит в процессе этого закрытия этой чакры? Человек в взрослом возрасте становится трусом. Самым натуральным трусом. Инфантильный. Такой, знаете, маменькин слог. Мама сказала, мама то. Знаете, такие мужчины есть? Не знаете, да? Знаете, есть. Мама все у них. Мама, мама, мама, мама все. Мама то, мама все. Они такие маменькины сынки. И властолюбцы. Властолюбцы. Что это означает? Из-за своей трусливости они хотят приобрести какую-то власть, чтобы чувствовать себя храбрецами. И какое-то положение делает их храбрыми. Но на самом деле они трусливы, говорится, до подлости. Понимаете, да, о чем я говорю? Они трусливы до подлости, такие люди. Какие качества они проявляют впоследствии? Неудовлетворенность своим положением, желание увеличить свое могущество, контролируя других путем какого-то социального движения. Вот это, о чем я сейчас рассказал. Причины. В прошлом узурпаторы власти принимали решения единолично, не имея права на это и не имея знания. Таким образом, такая реакция бывает. Что им рекомендуется? Изучение науки самосознания, то есть понять природу души и материи. Это понимание также приводит. Наше понимание все меняет. Когда вот я о чем говорил, что если мы в невежестве, и мы получаем знание, какое-то понимание меняется, и мы можем подняться. И таким образом мы можем сжечь карму благодаря знанию. Есть такой стих. Как огонь сжигает дотла дрова, так и трансцендентальное знание сжигает последствия греховных поступков. Поэтому люди всегда стремились к знанию. Знание избавляет человека от реакций. Четвертая чакра называется анахата чакра. Приводится в движение от ка до тха, находится на груди. Отвечает за сердце и за легкие. Связано с чувством отцовства, материнства, братства. Отвечает также за сострадание и заботу. Очень активно у женщин и менее активно, то есть пассивно у мужчин. Поэтому мужчины такие меньше, как бы семьянины. Такие легко они как бы к этому относятся. А женщины больше находят в семье, вот как бы в этих отношениях. Материнство, там, сестринство, так и далее, и так далее. Но это женщины, которые нормальные, я имею в виду, если все правильно вертится. Когда в детстве происходили проблемы, что происходит? Значит, какие причины? Родители в разводе, лицемерные отношения между родителями, семейные скандалы. Если вы до 7 лет перед вами родители ругались, друг друга оскорбляли, дрались или что-то такое, ваша чакра закрывается. В детстве вы это не контролируете. Даже сейчас человек может не знать об этом. Если он стал свидетелем, как отец с матерью очень плохо живут, даже лицемерят, просто холодно друг к другу относятся. Поэтому, говорится, ни в коем случае нельзя при детях ругаться. Никогда нельзя выяснять отношения. Никогда не надо унижать в присутствии детей. Мужчина не должен говорить что-то о жене. Вот ты там такая глупая дурочка там, или женщина что-то. Все, у ребенка сразу. Потому что ребенок любит обоих родителей очень сильно. И ему кажется, что они так же любят, как он их любит, так и они должны любить друг друга. Дети очень сильно страдают, переживают от этого. А еще родители делают такую глупость. Кого больше любишь, а? И ребенок, он вы ему дороги очень сильно, и тот и другой родитель. Итак, вот эти скандалы, эти отношения лицемерные, разводы, эти все истерики, они закрывают чакру ребенка. Что происходит? Они становятся холостяками или старые девы, разведены или становятся черствыми к партнеру, или многоженцы и многомужцы. Такие, знаете, много браков у них. 2, 3, 4, все они, и все. Эх, опять не повезло, они говорят. Вот, выходит замуж и думает, опять не повезло. Опять дурак попался. Или наоборот, он говорит, эх, ну вот, третью жену уже сменил, и все. Не та, опять не та. Вот это происходит с ними. Какие качества? Лицемерие, неискренность, скрытность, некоммуникабельность, сомнение в партнере, смущение и ложная стыдливость. Такие качества проявляются у человека, если эта чакра закрыта. Причины. Были плохими матерями и отцами, бросали своих детей, братьев и сестер. Если кто-то кого-то бросает, он столкнется также в соответствии с законом кармы. Что рекомендуется? Откровенность и изучать, как играть правильно роль отца и матери в соответствии с ведическими представлениями, то есть знанием, как это происходит. Пятое. Вишудха чакра. Цвет луны. Все гласные буквы влияют на нее. Находится шея, или то, что мы называем щитовидной железой. Отвечает за речевой аппарат, самовыражение, обучение и ораторское искусство. Связано с мнением, общением и речью. У мужчин очень активно, у женщин менее активно, пассивно. Поэтому мужчины такие политические деятели, они все так, что-то такое сказать хотят. Что происходит, если закрывается? Запрещалось иметь мнение. Что это означает? Иногда родители навязывают. Не думай так, вот так надо думать. Ты, наверное, вот так думаешь? Нет, это неправильно. Вот так думай. И начинают навязывать свое мнение. Или говорят, это не подлежит обсуждению, какие-то вещи, какое-то мнение. Или, вот о чем я говорил, спекуляция любовью. Для ребенка это очень страшно. Иногда слышишь такие фразы, когда родители говорят, если ты так не будешь делать, тогда я тебя не буду любить. Или говорят, ты не любишь маму. Если ты так делаешь, ты не любишь маму или не любишь папу. Чакра тогда закрывается при таком общении с ребенком до 7 лет. Что происходит? Становятся раболепными, если в обратном направлении чакра начинает крутить диктаторы. Диктаторы. Какие качества проявляют? Скрывают свое мнение или наоборот его навязывают всем. Навязывают. Не ешь мясо. Могут навязывать что-то или еще что-то делать. Причина. Манипулировали чужой любовью в прошлом, не ценили мнение других. Что им рекомендуется? Стараться развить правдивость вопреки материальному практицизму. Научиться говорить правду. Шестая. Агья чакра. Красного цвета, приводится в движение от звуков ха и кша. Находится в межброви, это то, что мы называем третьим глазом. Это вот агья чакра. Отвечает за голову, глаза и зрение в целом. Связано проницательность, интуиция, тонкие идеи, философское понимание, фантазии, мистическое видение. У женщин очень активно, а у мужчин пассивно. Поэтому мы видим, что женщинов сенсоров куда больше, чем сенсоров мужчин. Это факт. Поэтому женщины как бы больше в этом сенсорном варианте успешны. При каких обстоятельствах закрыто? При каких обстоятельствах закрыто? Запрет выходить за рамки существующих материалистических научных догм. Подавление фантазии в детстве. Что это означает? Ребенок фантазирует, мы говорим, да, перестань, такого не бывает. Я рассказывал, как дети на палочке, допустим, скачут и говорят, вот, папа, давай, садись, смотри, какой конь. Вы бьете его по рукам и говорите, брось эту поганую палку. Или ребенок что-то вам приносит, какую-то бумажку, и говорит, смотрите, какой цветочек. Вы говорите, да ты что, это же бумажка. Фу. Таким образом, чакра закрывается. Или вы что-то говорите, все это ерунда, такого не бывает. Все это сказки, это фантастика, в жизни все по-другому. Если вы говорите в этом возрасте детям, это их, эта агья-чакра не только не развивается, она закрывается, и практически ребенок становится ущербным. Кто они становятся? Ученые, догматики, материалисты, атеисты, агностики. Это наглядный пример людей с закрытой агья-чакрой. Они даже не способны понимать эти все виды тонкой философии. Не способны. Вот они будут сидеть, слушать и все. Будут спорить, что-то говорить. Не может быть такого. Вам какие-то математические расчеты попытаются грубой наукой вас переубеждать. Это означает, что у человека не работает агья-чакра. Причины. В прошлой жизни что происходило? В прошлом были книжниками, лжеучителями. Книжники и лжеучителя. Что им рекомендуется? Изучение эзотерического духовного знания в цепи ученической преемственности, парампара. Тоже можно узнать, что это такое. И последняя, седьмая чакра, самая главная, называется сахасрара чакра. Тысячелепестковая, самая сверкающая, является повелителем всех остальных чакр. Если ее раскрутить, все остальное раскрутится автоматически. Все остальные чакры зависимы от сахасрара чакры. Находится на макушке, открывается вверх. Это вот где осыледец носили, помните, да, я рассказывал. Итак, активно у мужчин и пассивно у женщин. Самое главное. Вот почему и говорят, что всегда хотели в прошлом, чтобы в роду появился мальчик. Почему сыновей все хотели? Потому что именно эта способность у мужчин, то есть более активная сахасрара чакра, они больше способны принять духовную науку. У них есть больше как бы возможностей. Потому что у женщин аспект материнства очень сильно развит, и поэтому они всегда для семьи стараются. То есть немножко так тонкоматериальные. Поэтому сенсорика – это тонкоматериальная вещь. А у мужчин как бы их тонкоматериальная не очень, но духовно они могут больше прогрессировать. Ну, то есть легче, более легче. Хотя и женщины могут прогрессировать. Но все-таки есть преимущество в теле, в грубом даже теле. За что отвечает? Универсальное мышление, сострадание, лишенное мирского сентиментализма, духовная наука, самосознание, сознание Бога, чистая любовь к Богу и ко всему Его творению. Но я не буду говорить, при каких обстоятельствах она закрывается, все понимают. Если нас воспитывают, Бога нет, все это чушь, религия опиум для народа, все такое, это чакра что? Если мы видим родителей нерелигиозных, нету никаких личностей, мы не общались и все остальное, то практически, особенно в детстве, это все прекращает действовать. Что рекомендуется? Бхакти-йога. Бхакти-йога. Культивация бхакти-йоги, чтобы развить. То есть религия. Религия раскручивает это сахасрару, чакру. Вера в Бога, верующий человек. И эта практика религиозная, она позволяет раскрутить эту сахасрару, чакру. Я сегодня на этом закончу. Спасибо вам большое, что вы так терпеливо слушали. Спасибо.